Не успел еще остыть обед, как вернулись проверявшие вместе с проверенными и с некоторым, можно сказать, немалым количеством соли. Первым делом бросили соль в котел, потому что доложили Трофиму, что много соли ни у кого в вещах не было, а понемногу почти у всех хранилось, поэтому все эти запасы были реквизированы для общего обеда. — Надо после обеда все обговорить серьезно, — сказал на это Трофим. Мало того, что обедали с опозданием, так еще и пересоленая еда оказалась из-за того, что сыпали соль в котел не бабы-кухарки, которые всему в еде меру знают, а те же красноармейцы, эту соль реквизировавшие. Но ничего, про пересол никто не возмущался, хотя на лицах это возмущение читалось. А уж когда поели и сложили грязные миски у котла, подошел Трофим к Архипке и Степану и предложил сейчас же провести собрание-митинг, чтобы обсудить все важное и необходимое для справедливой жизни. Архипка и Степан пожал плечами, потом кивнул. — Ну и проводите, — негромко проговорил он. — Ты старший, ты проводить его должен, — сказал твердо Трофим. — Давайте я проведу, — предложил стоявший тут же горбун-щитовод. — Я ж все одно его помощник. — А может, он сам хочет? — с сомнением глянул Трофим на Архипку Степана. — Не, пускай он проводит, — кивнул на горбуна беглый колхозник. — Так, — встрепенулся горбун-щитовод, — где проводить будем? Тут-то или в коровнике? — Тут, тут, — заговорили окружившие их палестинни. — Че там в коровнике? Там всем тесно будет. — Ну так давайте сначала приготовим все для митинга. Деловито стал рассуждать вслух горбун. «Сперва надо установить железное било для сбора митингов и собраний, и на случай пожара. Какой-нибудь рельс подвесить надо, и чтоб возле него всегда на веревочке или цепи молот висел. Потом определим место для выступающих. Ясно?» Люди закивали, будучи полностью согласными с горбуном, ведь говорил он так, будто знал толк в собраниях и митингах. А кто, кроме тех, кто все знает, может быстро и с разумом митинг провести? — Ну, а может, первый-то митинг без рельса проведем, а? — спросил чуть увядшим голосом Трофим. — А уж потом, как положено. — Нет, — ответил горбун, — нельзя так. Сегодня одно, завтра другое. Ежели хотим жить правильно и по справедливости, то так и надо делать сразу. Пошли лучше кого из бойцов в разные стороны. Пускай рельс поищут. Тут на земле после царского режима много рельсов ненужных осталось. А пока они искать будут, бабы миски в реке помоют, а остальные трудящиеся отдохнуть немного. На этом наступило некоторое затишье. Красноармейцы пошли рельсы искать. Некоторые крестьяне, не согласившись с отдыхом, продолжили пылевые работы, а строители, заготавливавшие строительный лес, улеглись на травке и устроили себе приятный перекур. Горбун-щитовод тем временем занимался своим любимым делом. Бродил среди людей с толстой тетрадью и карандашом и писал. Писал он всякие мысли и идеи для обсуждения их на митинге собрания. Также расспрашивал он и о предложениях, могущих принести пользу, но таких предложений у палестинян не было, и это огорчало помощника Архипки Степана. Подошел он к учительнице Кате и тут же с радостью записал по ее требованию вопрос о открытии школы в Новых Палестинах. Это для обсуждения. А потом поинтересовался предложениями и тут же обрадовался, не услышав привычное «Нет никаких предложений». А увидев, что учительница задумалась серьезно, даже алые ее губки напряглись от мыслительного труда. «Я вот насчет сельского хозяйства думала», — заговорила после молчания Катя. «Кажется мне, что полезно будет кладбище под поле распахать, ведь неизвестно все равно, кто там похоронен. А место оно много занимает, и земля там должна быть очень плодородная по законам агрономической науки».